Это была грубая вульгарная оценка приверженности Хрущева к защите простого человека. Не зря Сталин ставил на одну доску народничество, мягкотелость и сентиментальность Хрущева. Первозданный, можно сказать, генетический гуманизм, не растраченный Хрущевым, несмотря на все испытания той суровой эпохи, вот, по моему мнению, главная причина, по которой именно Хрущев стал великим тираноборцем и сокрушителем культа Сталина и режима его власти. Самый нормальный человеческий страх удерживал его от защиты несправедливо казнимых людей в период сталинщины. Но тем сильнее накапливались в его душе боль, раскаяние, чувство вины и ответственности за все, что происходило. В таком толковании психологических мотивов, побудивших Хрущева выступить с секретным докладом на 20-м съезде партии против Сталина, меня еще раз убеждают сам стиль, канва этого доклада. Здесь не так много общих рассуждений и оценок, и даже цифр, характеризующих массовые репрессии. Больше всего и сильнее всего здесь рассказывается об отдельных человеческих судьбах. Особенно о тех людях, которых Хрущев знал лично и с которыми не порывал внутренние связи даже тогда, когда их объявляли врагами народа и ставили к стенке. Эмоциональность Хрущева, заквашенная на человечности, и подвигнула его в первую очередь на этот смелый шаг. Итак, Хрущев пришел к власти не случайно и одновременно случайно. Сам Сталин, поднимая его с одной ступеньки на другую, невольно подготовил почву для возвышения Хрущева. Он не распознал в нем выразителя того направления в партии, которое в других условиях и, вероятно, по-иному было представлено такими несхожими деятелями, как Дзержинский, Бухарин, Рыков, Рудзутак, Киров. Это были сторонники развития НЭПа, демократизации, противники насильственных мер в промышленности или в сельском хозяйстве, а тем более в культуре. Несмотря на жестокие сталинские репрессии, это направление никогда не умирало. В этом смысле приход Хрущева был закономерным. Но, конечно, здесь был и большой элемент случайности. Если бы Маленков столковался с Берией, если бы сталинская гвардия сплотилась в 1953 году, а не в июне 1957 года, не быть бы Хрущеву лидером. Сама наша история могла пойти по несколько иному руслу. Нам трудно сделать это допущение, но на самом деле все висело на волоске. И все же история сделала правильный выбор. То был ответ на реальные проблемы нашей жизни. Все более нищавшая и, по сути, полуразрушенная деревня, технически отставшая промышленность, острейший дефицит жилья, низкий жизненный уровень населения, миллионы заключенных в тюрьмах и лагерях, изолированность страны от внешнего мира – все это требовало новой политики, радикальных перемен. И Хрущев пришел именно так, как надежда народа, предтеча нового времени. Глава четвертая. 20-й съезд. Нас глубоко волновало все, что было связано с 20-м съездом КПСС. Как решился Хрущев выступить с докладом о Сталине, зная, что подавляющее большинство делегатов будет против разоблачения? Откуда он почерпнул такое мужество и такую уверенность в конечном успехе? То был один из редчайших случаев в истории, когда политический руководитель поставил на карту свою личную власть и даже жизнь во имя высших